Глава 32. Подвал приюта оказался необычно глубоким, тем более по чикагским меркам. Лестница спускалась вниз футов на 10, имея в ширину не больше 2,5 футов. Воображение рисовало мне ухмыляющихся Ренфилдов с автоматами, готовых открыть огонь. Уже стреляющих, пули, летящие в нас, впивающиеся в наши тела, рвущие в клочья. Желудок свело судорогой от страха, и мне пришлось напрячься, чтобы стряхнуть эти мысли и сосредоточиться на окружении. Штукатурные стены были раньше белыми, но трещины и потеки от многочисленных протечек не оставили от первоначального цвета почти ничего. Лестничный марш заканчивался площадкой фута 3 на 3, а за ней вел вниз новый марш. По мере того, как мы спускались, воздух становился все холоднее. Здесь пахло гнилью и плесенью. Наше дыхание, любое наше движение казались в окружавшей нас гнетущей тишине оглушительно громкими. Я вдруг заметил, что выставил ствол своего пейнтбольного пистолета вперед, поверх головы Мёрфи и Кинкейдова плеча, готовый палить в любого, кто окажется в поле зрения. Впрочем, смысла в этом было бы не слишком много. Ни одному смертному громиле это не причинило бы никакого вреда. Так, намочило бы чуть-чуть. Ну, попахивал бы он еще чесноком. Лестница упиралась в приоткрытую дверь. Настороженно пригнувшись, Кинкейд отворил ее концом своей пики. Мёрфи прицелилась обрезом в темноту. Я тоже. Ствол моего дурацкого пистолета изрядно дрожал. С этим я ничего не мог поделать. Ничего не произошло. Только тишина. «Блин!» – пробормотал я. Сил нет терпеть такую дрянь. «Хотите, схожу вам за валиумом?» — предложил Кинкейд. «Поцелуйте меня в задницу!» — огрызнулся я. Он полез в свою поясную сумку и достал пару пластмассовых трубок. Резко согнул их, встряхнул, и трубки вспыхнули холодным химическим светом. Потом осторожно заглянул в проем и швырнул их одну вправо, вторую влево, сам оставаясь в тени, чтобы никто, находившийся за дверью, не видел его. Выждав мгновение, он снова заглянул в дверь и повертел головой. «Ничего движущегося», — сообщил он. «Ничего светящегося. Однако, похоже, ваша схема Дрезден точна. Коридор справа тянется футов на 10 и упирается в дверь этого вашего чулана. Налево длиннее, футов 20, и открывается в помещение». «Сначала чулан», произнес я. «Прикройте меня». Крадучись, Кинкейд одолел последние 2 ступени и нырнул в дверь. Мёрфи держалась в футе за его спиной. Кинкейд скользнул вправо, а Мёрфи, пригнувшись, осталась на месте, нацелив обрез влево, вдоль освещенного зеленым сиянием коридора. Вряд ли я двигался так же плавно и бесшумно, но все же не отставал от Кинкейда, держа наготове пистолет и посох. Дверь чулана имела в высоту всего 5 футов и открывалась наружу, в коридор. Кинкейд прислушался, потом пропустил к двери меня. Я не обнаружил на ней никаких заклятий и заговоров, поэтому кивнул ему. Он перехватил пику так, чтобы мгновенно пронзить ею всякого, кто бросится на него из чулана, и рывком распахнул дверь. Луч света с его пики скользнул по темному помещению, слишком большому для чулана, слишком маленькому для полноценной комнаты. Сырые каменные стены сплошь поросли плесенью, и в нос ударил запах немытых тел и испражнений. С полдюжины детей, не старше 9-10 лет, испуганно сжались к дальней стене. Все были одеты в обноски, по большей части на несколько размеров больше. На запястьях поблескивали стальные наручники, прикованные тяжелой цепью к стальному кольцу в полу. Не издавая ни звука, дети отпрянули от двери, от света. Дети. Кому-то предстояло сильно пожалеть об этом. Черт, кто-то должен был поплатиться за это. Пусть даже мне пришлось бы голыми руками снести чертово здание. Да хоть весь квартал. Даже монстры должны соблюдать какие-то правила. Впрочем, на то они и монстры, так? «Сукины дети!» — прорычал я и сунул голову в комнату. Кинкейд грубо, всем телом оттолкнул меня обратно. «Нет!» — рявкнул он. «Черт, прочь с дороги!» — возмутился я. «Это ловушка, Дрезден», — сказал Кинкейд. «Сейчас нарвались бы на растяжку и убили бы нас всех». Мёрфи покосилась на нас через плечо и снова принялась вглядываться в темноту. Я хмуро посмотрел на Кинкейда, потом подобрал светящуюся пластиковую трубку и посветил в дверь. «Не вижу никакой проволоки». «Не буквально», — пояснил Кинкейд. «Там сеть инфракрасных лучей». «Инфракрасных? Но как вы...» «Черт подери, Дрезден, хотите знать побольше обо мне? Дождитесь резюме на общих основаниях». «Черт, он говорил дело. Пожалуй, поздновато было интересоваться происхождением Кинкейда». «Эй, ребята!» — окликнул я. «Не шевелитесь-ка все и держитесь подальше от двери, ладно? Мы сейчас вас отсюда вытащим». Я понизил голос и повернулся к Кинкейду. «А как нам вытащить их отсюда?» «Не уверен, что это вообще возможно», — сказал Кинкейд. «Датчики подключены к противопехотной мине». «Ну...» — пробормотал я. «Не можем ли мы... вы... пригрузить эту мину чем-нибудь? Пока на взрыватель действует какая-то нагрузка, он не сработает, так ведь?» «Так», — согласился Кинкейд. «Если только мы вернулись во времена Второй мировой». Он покачал головой. «Современные мины продвинулись в искусстве убивать людей значительно дальше, Дрезден. Это мина английская, последней модели». «Откуда вы знаете?» Он постучал себе пальцем по носу. «У британцев взрывчатое наполнение другое. Скорее всего, это прыгающая мина. Очень гадкая штука». «Прыгающая?» «Угу. Если что-нибудь заслоняет луч, срабатывает взрыватель. Вышибные заряды выбрасывают в воздух несколько так называемых суп-боеприпасов, и те взрываются на высоте 5 или 6 футов. В результате взрыва рассеивается облачко из 1000 с небольшим стальных осколков. Убивает все в радиусе 30 или 40 метров, если взрывается на открытом месте. В замкнутом помещении вроде этого, возможно, радиус поражения увеличивается. Если бы эту мину ставил я бы нацелил ее вдоль коридора. С такими каменными стенами осколки посекут все на всем его протяжении». «Я мог бы вывести из строя источник инфракрасного излучения», — предложил я. «Это все равно, что попасть в луч», — возразил Кинкейд. «Верная смерть». «Черт!» Я поперхнулся и отступил от двери на шаг, надеясь, что мои отрицательные эмоции не приведут эту гадость в действие совсем уж не вовремя. «Если осколки летят с одной стороны, я мог бы прикрыть нас защитным полем». Кинкейд скептически поднял бровь. «Правда?» «Правда». «Черт, но детишкам это вряд ли поможет. Они ведь с той стороны». Я нахмурился как туча. «Но как нам тогда обезвредить эту штуку?» «Вы ведь до сих пор не хотите решений в большевистском стиле?» «Не хочу». «Значит, кому-то придется заползти туда под лучами, найти мину, обезвредить ее и отключить от датчиков». «Отлично!» — обрадовался я. «Так сделайте это!» Кинкейд покачал головой. «Не могу». «Чего?» «Не могу». «Почему?» Он мотнул головой в сторону двери. «Там 3 луча с произвольным углом наклона. Я просто не пролезу под ними». «Я вас худее», — задумчиво произнес я. «Да, а также длиннее и не отличаетесь особой ловкостью. И потом, я знаю, что происходит с чувствительной техникой при приближении чародея». «Но кому-то ведь надо сделать это», — не сдавался я. «Кому-то достаточно миниатюрному, чтобы...» Мы оба оглянулись на Мёрфи. «Как мне обезвредить ее?» — спросила Мёрфи, продолжая вглядываться в полумрак коридора. «Под мою диктовку», — ответил Кинкейд. «Дрезден, возьмите-ка ее пушку и прикрывайте нас». «Эй!» — обиделся я. «Кто здесь командует?» «Кинкейд, диктуйте ей, что нужно. Мёрфи, дай мне обрез, чтобы я вас прикрыл». Я сунул свой шутовской пистолет под плащ в петлю, обычно предназначавшуюся для моего жезла. Потом подмигнул Мёрфи. Она не ответила, просто отдала мне дробовик и повернула бейсболку козырьком назад. Потом двинулась по коридору к чулану, на ходу снимая куртку и пояс с кобурой. «Жилет тоже лучше снять», — посоветовал Кинкейд. «Если надо, я потом просуну его вам. Пожалуй, лучше лезть в левый нижний угол. Прижимайтесь как можно ниже и левее. Думаю, у вас получится». «Думаете?» — возмутился я. «А если вы ошиблись?» Он раздраженно покосился на меня. «Надеюсь, вам не хочется, чтобы я диктовал вам еще, как охранять коридор, если оттуда вдруг повалят вампиры, нет?» Поинтересовался он. Я хотел было обидеться, но он говорил дело, а потому я угрюмо уставился в темноту, сжимая приклад обреза. Пришлось немного повозиться, модель была незнакомая, и я не сразу нашел предохранитель. Я щелкнул флажком, сдвинув его на красную точку. Во всяком случае, я решил, что она красная. В зеленом химическом свете она казалась черной. «Стоп!» — скомандовал Кинкейд все тем же спокойным голосом. «Расслабьте». «Что расслабить?» — спросила Мёрфи. «Попу свою расслабьте». «Прошу прощения?» «Вы сейчас заденете луч. Нужно на четверть дюйма ниже. Расслабьтесь». «Я расслаблена», — возразила Мёрфи. Буркнул Кинкейд. «Значит, у вас слишком пышная попа. Снимайте штаны». Я вздрогнул и оглянулся. Мёрфи лежала ничком, прижимаясь к полу щекой и вытянув вперед руки. Она успела заползти в дверь примерно по плечи. Ей удалось чуть повернуть голову, чтобы посмотреть на Кинкейда. «Что, еще попробовать?» «Снимайте штаны», — с улыбкой повторил Кинкейд. «О детях подумайте». Она пробормотала что-то себе под нос и попробовала опустить руки. «Не пойдет», — сказал Кинкейд. «Слишком далеко заползли». «Ну, гений», — буркнула Мёрфи. «Что тогда мне делать?» «Лежите и не шевелитесь», — скомандовал Кинкейд. «Сам вам их спущу». Мгновение царила тишина. Потом Мёрфи прошипела что-то. А может, просто охнула. «Да не укушу я вас», — заверил Кинкейд. «Не шевелитесь. Мне хочется выйти отсюда живым». «Ладно», — сдавленно отозвалась Мёрфи, чуть помедлив. Я насупился в темноту, борясь с приступом совершенно иррациональной злости. Все-таки я не удержался и оглянулся еще раз. Мёрфи, извиваясь, уже почти полностью проползла в дверь. Ноги у нее были белые, сильные, красивые. И я не мог не признать, что Кинкейд совершенно верно охарактеризировал ее заднюю часть. Кинкейд придерживал ее за ляжки, не позволяя случайно уклониться слишком далеко в сторону. Или, по крайней мере, лучше бы он делал именно это. В противном случае, мне пришлось бы его убить. Я тряхнул головой и вернулся к своей вахте. «Не кипятись, Гарри!» — думал я про себя. «Между тобой и Мёрфи ничего нет ведь. Она не твоя собственность. Она сама за себя отвечает. Она занимается тем, что хочет, с кем хочет. Ты ведь даже ею не увлечен. Не тебе и возникать по этому поводу». Я повторил эти мысли несколько раз, нашел их безупречно логичными, морально устойчивыми. Правда, мне все равно хотелось придушить Кинкейда. Из чего следовал целый ряд выводов, обдумать которые у меня все равно не было времени. Еще несколько секунд, и я услышал, как они переговариваются в полголоса. Мёрфи описывала взрывное устройство, а Кинкейд давал ей инструкции. В темноте, за пределами света от дальней химической трубки, что-то пошевелилось. Я чуть сменил позу и сунул руку в поясную сумку. Достав оттуда пару трубок светильников, я согнул обе об пол, сломав разделявшую химикалии перегородку и встряхнул. Обе разгорелись неярким зеленым светом. Я кинул их вглубь коридора, и они покатились по полу дальше, в расположенную в дальнем конце комнату. Впрочем, трубки почти ничего не высветили. Каменный пол, кусок перегородки из сухой штукатурки. Боб говорил, что это помещение используется в качестве кладовой. Разбито гипсокартонными перегородками на несколько маленьких кладовок. Временное жилье при стихийных бедствиях. Однако все, что я видел, это нижнюю часть двери, пару штабелей картонных коробок, портновский манекен и светящиеся трубки, которые сам туда и кинул. А потом что-то большое четвероногое на мгновение ступило между мной и одной из трубок. Темнопес оказался здоровенным зверем, возможно, крупной немецкой овчаркой, и словно нарочно замер на месте, демонстрируя свои размеры, прежде чем снова раствориться в темноте. Я стоял, выставив перед собой обрез, и сильно жалел о том, что у меня нет с собой сломанного инари жезла. В качестве оружия я бы предпочел его, а не этот чертов дробовик. Без жезла, помогавшего мне фокусировать разрушительную энергию огня, я не осмеливался использовать против нехороших парней свою магию, особенно в замкнутом пространстве убежища. Впрочем, может, оно и к лучшему. Боюсь, свою квоту на поджоги общественных зданий на эту неделю я уже исчерпал. Я не видел больше ничего, но понимал, что там кто-то таится. Поэтому я опустил веки, не зажмуриваясь окончательно, и сосредоточился, прислушиваясь. Я уловил слабое дыхание, но ничего больше. Черт, плохо старался. Я опустил обрез, расслабил плечи и попробовал еще раз. Звуки дыхания сделались громче, отчетливее, и я разобрал несколько отдельных источников этих звуков. Еще секунду спустя я расслышал слабый ритмичный стук, биение сердца, сердец. Стук сливался в нестройный хор, но мне удалось выделить две группы. В одной стук раздавался чаще, легче. Сердца меньшего размера, должно быть, собачьи. Таких обнаружилось 4. Другие точно принадлежали людям. 5 сердец бились в свирепом адреналиновом угаре. Обладатели их прижались к стенам по обе стороны от двери в коридор, вне поля зрения, но менее чем в 20 футах от меня. А из дальнего конца помещения до меня донеслись шаги. Медленные, осторожные. Они почти бесшумно приближались по каменному полу, и в свечении одной из моих трубок возникла темная, несомненно, женская фигура. И ни звука сердцебиения от нее не доносилось. Мавра. Появились темнопсы, окружив вампира размытыми в полумраке силуэтами. Сердце мое сжалось от недобрых предчувствий, и я мотнул головой, стряхивая концентрацию. Подняв обрез, я поднялся на ноги и попятился. И снова этот негромкий издевательский смех нарушил тишину подвала. «Проблема!» — бросил я через плечо. 5 Ренфилдов, по меньшей мере 5 псов, и Мавра не спит». «Разумеется», — произнес сухой, словно пыльный голос Мавры. «Я ждала тебя, Дрезден. Мне кое-что хотелось у тебя спросить». «Да?» — удивился я. Повернувшись к Кинкейду, я чуть слышно спросил: «Долго еще?» Кинкейд пригнулся и подобрал с пола свою пику. «Секунд 30», — буркнул он, на мгновение повернувшись ко мне. «Забираем детей и уносим ноги», — шепнул я. «Я тобой давно уже восхищаюсь, Дрезден», — снова послышался голос Мавры. «Я видела, как ты своей волей останавливаешь пули в полете. Я видела, как ты останавливаешь ножи и клыки и когти». Она сделала жест рукой. «Вот мне и хочется узнать только одно. Как выстоишь ты против своего же излюбленного оружия?» И сразу же из-за двери, заслонив от меня Мавру, выступили в коридор 2 Ренфилда. Оба держали в руках по длинной металлической штуковине. У обоих торчали из-за плеч какие-то округлые металлические предметы. На концах металлических трубок заплясали голубые огоньки зажигания. И я понял, что это такое. Оба Ренфилда как по команде подняли огнеметы и залили узкий коридор морем огня.